Кнехт дружелюбно взглянул на него. «Да», — сказал он вскользь, — «возможно, вы правы. Хотя взгляните на это замысловатое дело еще раз. И в воззвании, и в ходатайстве речь идет не о чем-то обыденном, привычном и нормальном. Одно неотделимо от другого уже потому, что оба возникли необычной и не от хорошей жизни, и свободны от всяких условностей. Не принято и не в порядке вещей, чтобы без какого-то особого внешнего повода человек заклинал своих товарищей вспомнить о бренности и о сомнительности всей их жизни. И точно так же не принято и не каждый день случается, чтобы кастолийский магистр добивался места учителя вне провинции. В этом отношении обе части моего письма сочетаются довольно удачно. Тот, кто действительно принял бы все это письмо всерьез, должен был бы, по-моему, прочитав его, прийти к выводу, что тут не просто какой-то чудак вещает о своих предчувствиях и поучает своих товарищей, а что человек этот озабочен своими мыслями не на шутку, что он готов отмести свою службу, свой сан, свое прошлое и на самом скромном месте начать сначала. Что он по горло сыт саном, покоем, почетом и авторитетом и жаждет избавиться от них и отмести их прочь. Из этого вывода, я все еще пытаюсь поставить себя на место читателей моего письма, можно, по-моему, сделать два заключения. Автор этих нравоучений, увы, немножко сумасшедший, и, значит, магистром больше все равно быть не может. Или же, поскольку автор этой докучливой проповеди явно не сумасшедший, а нормальный, здоровый человек, то, значит, за его поучениями и мрачными предсказаниями кроется нечто большее, чем причуды и прихоть, а именно действительность, правда. Так приблизительно представлял я себе ход мысли моих коллег, и тут, должен признаться, я просчитался. Я думал, что мое ходатайство и мое воззвание поддержат и усилят друг друга, а их просто не приняли всерьез и отмели. Я не очень огорчен, да и не очень поражен этим результатом, ибо, в сущности, повторяю, ждал его, несмотря ни на что, и, в сущности, надо признаться, заслужил. Ведь мое ходатайство, в успех которого я не верил, было своего рода уловкой, было жестом, данью форме.